Глава 10. Измена Гапона. Известие о трагических событиях петербургского кровавого воскресенья 9-22 января 1905 года в загадочных героических тонах рисовали фигуру вождя этого движения, священника Гапона, который с крестом в руках вел народные массы к царскому дворцу в поисках справедливости и свободы. Читатели зарубежных газет в течение ряда дней с напряженностью искали известий о его судьбе. Пули пощадили его, но удастся ли ему избежать ареста? Берлинская «Форвардс» первой оповестила мир о благополучном прибытии Гапона в Женеву. Все спешили приветствовать его. Только старый Адлер, хорошо знавший людей, скептически говорил, что для революции было бы лучше числить имя Гапона в списке своих погибших героев, чем продолжать иметь с ним дело, как с вождем. С этим скоро все согласились. Слава и деньги погубили Гапона. О нем писали во всех газетах, его фотографии продавались во всех магазинах. За автобиографию он получил громадные деньги.